От Колумбыча стали приходить письма. Вначале писал кратко. «Дом купил, свой виноградник на пару бочек вина. Солнце круглый год. В январе купаться можно. И все вы, ребята, идиоты, что прозябаете там в дыре». Потом письма стали толстые и романтические, что тебе 100 томов Майн Рида. Были в тех письмах и греческие храмы с обломками статуй невиданной красоты, скифские курганы с сокровищами, гигантские плавни, где человеку заблудиться легче, чем грудному ребенку в необитаемой пустыне. Сел в лодку около дома, зазевался немного и очутился уже в Турции. Кабаны там сидят за каждой камышиной и выжидают момент, чтоб вспороть человеку живот изогнутыми клыками. А чуть выше, в дубовых лесах, бродят свирепые медведи. Получилось, что всю жизнь он искал подходящее место, где мог бы успокоиться. А место это оказалось в самой, что ни на есть, обычной европейской России, возле теплого моря. Но в тех великолепных письмах звучала плохо скрытая тоска. А так как адресовались письма Атьке, то ясно было, что Колумбыч просто пробует переманить Атьку на юг, играя на его неустановившемся характере. Одного добился Колумбыч. Все кинулись искать на картах тот интригующий городишко. Но так его и не нашли. Видно, слишком уж он был незначителен для карт. К весне Атьке подошел отпуск, настоящий 6-месячный отпуск, накопленный за прошлые годы. Атька решил было провести его в родном Барабинском селе, но совет умудренных жизненным опытом ветеранов решил, что ему надо ехать на юг, ибо Атьке не приходилось еще переваливать через Урал на европейскую сторону. Тот же совет разработал краткую инструкцию, как должен вести себя человек на юге. Инструкция сводилась к тому, что на юге положено: первое – пить много сухого вина. Второе – безмерно валяться на солнце около соленой воды. Третье – крутить легкомысленные романы. Инструкция не блистала новизной, но, по мнению ветеранов, именно в проверенности ее практика человечества содержалась сила, способная удержать неискушенного Атьку от разных ненужных поступков. А уже перед отъездом появился еще один пункт. Начальник экспедиции Смальков, легендарный ветеран картографии, отозвал Атьку в сторону и спросил риторически: «Ты знаешь, что нам предстоит на будущий год?» Атька знал. На будущий год им предстояло черт знает что. Экспедиция должна была работать в одном отдаленном районе. Район тот был глух и труден. Но вся соль заключалась в том, что школа русских топографов еще со времен Пржевальского имеет заслуженную мировую славу, и их экспедиции надо было показать работу высшего класса и еще чуть выше, ибо принимать ее будут признанные асы топографической науки. «Это я к твоему отпуску», — сказал начальник. «У нас Щербинка на месте выпавшего Колумбыча. Ты его должен предоставить на место. Езжай к нему, ликвидируй недвижимую собственность и тащи его сюда. Дело не в том, что он нужный завхоз. Я десятки экспедиций провел, человечество знаю, и знаю тот редкий кадр, который каменная стена с одной стороны и дрожжи для настроения с другой. Понял?» «Понял», — сказал Атька и отбыл по той же самой дороге, по которой в прошлую осень отбывал Колумбыч. И все было так же, Только на сей раз стояла весна –